Глава 9. В недалеком прошлом. Детектив-инспектор Мелани Сандерс наполнила две ярко-розовые кружки из большого кофейника и уставилась на свою соседку. «Ты опять на всю ночь ходила в мир иной?» Примечание. В английском тексте «Игра слов» Мелани сравнивает состояние художника, погруженного в творчество, со смертью. Конец примечания. Было видно, что она довольна своей ранней шуткой, в отличие от Синтии, которая застонала, а потом вытянула вперед обе ладони своим цветом, напоминавшие кружки. «Мне к пятнице надо закончить 6 циновок. Это просто невозможно!» Мелани улыбнулась. Синтия, как и многие другие художники, жила, казалось, в круглогодичном состоянии искусственно создаваемого ею биполярного хаоса. То вверх, то вниз, то нищий, то платишь за всех, то безработный, то от работы не продохнуть. И ничего никогда в меру. Несмотря на все ее жалобы, которые Мелани научилась игнорировать, именно такую жизнь Синтия обожала. В ней, художнице, была необходима трагедия, что отражалось в ее своеобразной манере одеваться. Сегодня она была в желтовато-зеленом комбинезоне и черных ботинках «Доктор Мартинс». Примечание. Обувная серия фирмы Airwhale Limited со времени появления на рынке достигла интернационального культового статуса. Конец примечания. В самом начале их дружбы Мелани сделала большую ошибку и попыталась сыграть на амбициях подруги. «Почему бы тебе не найти работу, Синтия? Знаешь, правда, для тебя оно будет новостью. Это когда ты каждый день приходишь в офис, а в конце месяца тебе за это платят». Но выражение лица Синтии было настолько болезненно высокомерное, что Мелани сразу поняла, ей лучше молчать. Сегодня она заглянула в мастерскую и увидела там три рамы для сушки белья с длинными полосками хлопчатобумажной ткани, выкрашенные в различные оттенки розового. По всей видимости, Синтия проработала всю ночь. В настоящий момент фирменным продуктом были циновки, которые она плела в традиционном стиле — вручную выкрашивала полоски ткани, а потом сплетала их в яркие современные узоры. Эффект был потрясающим, и текущий заказ, который она получила от бутик-отеля, где их собирались вешать в качестве украшения на стены, впечатлял. Проблема заключалась в площади стен. Заказ был на 2 дюжины циновок, а если учесть, что обычно Синтия делала за раз 2-3 штуки, его выполнение было под угрозой. «Может быть, ты мне поможешь, Мел?» Синтия наклонила голову и говорила тоненьким детским голоском. «О, нет, мы это уже с тобой обсуждали. Ты говоришь, что тебе нужна помощь. Может быть, ты в это искренне веришь. Но я на своем горьком опыте убедилась, что ты просто не переносишь, когда кто-то приближается к твоей работе. Да и в любом случае, у меня новое дело в Тедбери. В ближайшее время я буду занята». Мелани постаралась, чтобы это прозвучало значительно. Она не была готова признаться даже Синтии, что это ее первое дело после столь долго ожидаемого повышения оказалось предметом постоянных насмешек в отделе. Несчастная домашняя разборка. «Но мне казалось, что тебе уже известно, кто это все сделал». «Ну, в общем, да. Но мы не можем заявить, что все так просто». То, что Мелани пыталась защищаться, выдавало ее с головой. «Я все еще жду результаты вскрытия и записи телефонных разговоров. Кроме того, у нас нет убедительного мотива». «А, прости, но я видела его физиономию». «Люди говорят, они любили друг друга». «Ага, конечно». «А я думала, что цинизм — это часть моей работы». «А она-то как, выживет?» «Жена. Иначе все расследование теряет смысл». «Не знаю. Кстати, я прямо сейчас еду в больницу. Купить что-нибудь в городе?» «Хомити-пай». Примечание. Хомити-пай — традиционный английский пирог с начинкой из картофеля, лука и сыра. Его еще называют Девон-пай, так как считают, что рецепт происходит из Девона. Конец примечания. «Не поняла. Хомити-пай. А что ради всего святого это за хомити-пай такой?» «Ты и вправду безнадёжна, Мелани. Это все из-за того, что ты питаешься в столовках». «Прости, «Нет, не прощу. К твоему сведению, хомити-пай — это утонченная смесь картофеля, лука и чеснока в легком песочном тесте». «То есть это просто пирожок с начинкой?» «Нет, я больше так не могу». Теперь наступила очередь Мелани улыбаться. Она нашла свою соседку по объявлению в газете, когда я перебралась в Плимут, и не ожидала, что та задержится надолго, особенно после того, как Синтия сообщила ей, что владеет домом, относящимся к викторианской эпохе, с окнами, выходящими на Певерилл Парк, хотя у нее явно не хватало средств на его модернизацию. В спальнях отсутствовало центральное отопление, не было нормального душа, но Мелани очень быстро влюбилась в этот контраст между привычкой к изысканной кулинарии и буйством красок, выкрашенных полос из хлопка и собственной работой, со всеми ее алкоголиками, проститутками, насилием и убогими, мерзкими, если говорить о нынешнем периоде, мелкими преступлениями. По правде говоря, реальные убийства случались довольно редко, и именно поэтому она была обижена тем, что ее подключили к расследованию дела в Тедбери. Синтия права, это совсем не похоже на настоящее расследование убийства. И если Джилл умрет, даже предъявлять обвинения будет некому. «Тогда встретимся вечером. И, скорее всего, ты найдешь меня в чане со свекольной краской». Больница города Дарндейл, как и большинство ее многоэтажных современниц, выглядела настолько же мрачно, насколько были мрачны страдания в изобилии, присутствовавшие в ее палатах. Совсем рядом с главным входом пациенты с лишним весом, одетые в дешевые вещи, прятались от обслуживающего персонала, затягиваясь сигаретами. При этом Мелани не заметила, чтобы кто-то из них осознавал всю иронию этой ситуации. Внутри было немногим лучше. Инспектор на мгновение остановилась перед буфетом и взглянула на прилавок. Уже давно шли разговоры, что этот буфет должны заменить на салатный бар, но она вновь столкнулась со смотревшими на нее из витрины с издевкой, пирожными с кремом, пончиками и сосисками в тесте. «У вас есть хомити-пай?» Необъятных размеров женщина средних лет, стоявшая за прилавком, вся порозовевшая от близости гриля, безучастно пожала плечами. Мелани осмотрела кондитерские изделия и пирожки и ретировалась. Джилл Хартли все еще была в реанимации на четвертом этаже. Честно говоря, в этом посещении не было никакого смысла. Но Мелани хотела еще раз взглянуть на женщину, находящуюся в центре расследования, первого, которое ей поручили возглавить после повышения и перевода в Девон. А кроме того, ей пообещали, что будет возможность поговорить с врачом, ведущим Джилл, который скоро должен был пойти на обход. Мелани было необходимо, чтобы эта женщина пришла в себя, иначе Синтия окажется абсолютно права. Предварительное вскрытие не указывало на наличие кого-то третьего. Кома Джилл, как удалось выяснить Мелани, не имела никакого отношения к ножевой ране и явилась результатом повального увлечения мраморными столешницами. Джилл здорово раскроила себе голову, когда падала на пол. Часть мозга вышла наружу, и именно поэтому ее ввели в медикаментозную кому, чтобы дать время отеку опасть. Одному богу известно, каков реальный масштаб ущерба. Рана в животе вызвала большую кровопотерю, но жизненно важные органы не пострадали. В этом смысле женщине повезло. «Или не повезло», — подумала Мелани, глядя на плотные шторы в палате и представляя себе, что ждет несчастную, когда она придет в себя. Повреждение мозга или, почти наверняка, тюрьма. Из коридора не доносилось никаких звуков, но инспектор могла представить себе шум вентилятора и гудение других приборов. Возле кровати находилась седовласая женщина в черной кофте. Круги под ее глазами были настолько темными, что их цвет совпадал с цветом кофты. Мелани увидела, как изменилось лицо женщины, когда она подошла и предъявила свой жетон. Бывали моменты, когда работа и миссия делали ее действия очень важными и оправдывали любое вмешательство. «Мы все еще не можем в это поверить». Но только не сегодня. С матерями всегда было сложнее всего. «Понятно. Для вас это должно быть жуткий удар, миссис Бэйнс». «Миссис Бэйнс. Они были так счастливы друг с другом». Мелани промолчала. «По крайней мере, они казались счастливыми». Мать Джилл пошевелилась в кресле. «Послушайте, это не обязательно делать сейчас, но, может быть, если у вас есть силы, вы ответите на несколько вопросов?» «Простите? Ах, да, конечно!» Внезапно она возбудилась, посмотрев на дочь. «Только давайте не здесь. Говорят, что Джилл может все слышать». Какое-то время они неловко стояли в коридоре. Мимо них проходили посетители, многие из которых ничего не видели вокруг. «Простите, не подскажете, как пройти в кафетерий?» «Так значит, миссис Бэйнс, вы не знаете ни о каких проблемах, которые беспокоили вашу дочь в последнее время?» «Простите, а рентгеновский кабинет на этом этаже?» «Послушайте, у нас конфиденциальная беседа». В конце концов, им пришлось перейти в небольшой альков возле лифтов. «Вы, наверное, думаете, что кто-то из них изменял, да? Или занимался чем-то незаконным, вроде наркотиков или азартных игр? Ведь именно об этом все сейчас шепчутся в Тедбери, не так ли?» «Боюсь, что досужие домыслы нам ничем не помогут, миссис Бэйнс. Мы просто пытаемся выяснить, что произошло». Женщина промолчала, и Мелани решила потихоньку исчезнуть, дав ей возможность вернуться к кровати дочери и взять книжку с прикроватной тумбочки. Перед глазами у нее возникла знакомая и успокаивающая картина матери, читающей своему ребенку, и Мелани вспомнила, как ее собственная мама обычно забиралась к ней в постель, когда читала ей книжку, и в ушах раздалось множество забытых голосов. От этого Мелани почувствовала себя не в своей тарелке, ведь она вмешивается в чужую жизнь. Увидев, как миссис Бэйнс перевернула страницу, детектив отвернулась, благодарная шуму, донесшемуся из коридора. По нему шел нужный ей врач, окруженный студентами. Мелани уже было приготовилась подойти к нему и рылась в сумке в поисках записной книжки. Она пользовалась книжками большого формата, потому что все никак не могла подобрать себе очки, когда в конце коридора что-то промелькнуло. Красное пальто. Распущенные длинные темные волосы. Этого было достаточно. Женщина, прижимавшая к себе ребенка, повернулась на 180 градусов и исчезла за углом. Но что-то в животе Мелани, что-то, чего она не могла описать словами, но чему в процессе работы привыкла доверять, заставило ее броситься по коридору. «Прошу прощения!» Женщина повернулась и притворилась удивленной. Малыш склонил головку, очевидно засмущавшись. «Мисс Картер, не так ли?» Эмма стояла, вся напрягшись, сжимая свободной рукой коробку с нарезанными фруктами. «Инспектор, а я просто...» Тут она осмотрелась вокруг, разглядывая указатели в различные палаты и пытаясь, по-видимому, почерпнуть в них вдохновение, а потом вновь перевела глаза на Мелани, которая опять обратила внимание на ее странные глаза. Эти непонятные разноцветные точки. «Как раз... несла кое-что Джилл. Хотела посмотреть, как у нее дела». «Это очень мило с вашей стороны. Сейчас с ней ее мать. А я не знала, что вы так близки. Раньше вы мне об этом не говорили». После этого лицо Мелани приняло официальное выражение, и она замолчала. Прием, который выручал ее еще когда она носила форму. Помог он ей и сейчас, когда инспектор была в гражданском. Она ждала с абсолютно нейтральным лицом. Ждала, когда Эмма Картер вновь заговорит. И не скажет что-то, что сможет объяснить то непонятное выражение, которое Мелани сейчас видела на лице этой странной и необыкновенной женщины.